Холлоран снова протер кулаками глаза, понимая, что если вскоре не уйдет, то заснет прямо в кресле. «А что у тебя?» «В Далласе полный ноль. Может быть, что-нибудь всплывет в Чикаго. Тамошнему дежурному кажется, будто он припоминает какой-то скандал, связанный с супругами Сэндфорд, под этой фамилией они там жили, который случился много лет назад, незадолго до его поступления на службу. Может быть, и пустой номер. Фамилия Сэндфорд не очень-то редкая. Обещал завтра послать кого-нибудь покопаться в архивах». Шарон зевнула, потянулась, высоко подняв руки, показав Холлорну чуть больше того, что пряталось под форменной рубашкой. «Совсем вымоталась. Помнится, я тебе давно велел отправляться домой». «Помнится, я советовала тебе то же самое». Она покосилась на него. «Ты выглядишь хуже, чем я». «Как всегда». Она слегка улыбнулась, встала, надела куртку, поправила портупею, застегнула молнию. «Вышло неплохо, правда?» «Что?» «Первое свидание». Шарон натянула на голову форменную темно-синюю шапку, заправила под нее челку. «В следующий раз можно и переспать». Тут шериф решительно проснулся. Глава 10. Убитый у реки бегун стал основной новостью на всех радио и телестанциях Миннеаполиса, что детектив Лео Магоцци считал почти чудом в разгар футбольного сезона. По приказанию шефа, он вместе со своим напарником Джино Ролсетом целый день занимался этим делом, отложив расследование убийства бандитами на прошлой неделе девочки-подростка народности Мяу. Джино это не понравилось. «Видишь, что получается, Лео?» — жалобно спрашивал он, выйдя из кабинета шефа. «Нас отзывают с одного убийства, бросают на другое, и не говори, будто приказ заняться вместо девочки Мяо симпатичным белым мальчиком, первокурсником семинарии, это не политика». У симпатичного белого мальчика оказались очень симпатичные белые родители, которых они с Джино уничтожили за пару секунд, потребовавшихся для сообщения. «С прискорбием вынуждены уведомить о гибели вашего сына». Задали полагающиеся вопросы, дождались прибытия друзей и семьи, заново заступивших на скорбную вахту, и только тогда покинули живые трупы с мертвыми остекленевшими глазами, бывшие до их прибытия родителями парня. Интересно, мать девочки Мяу выглядела точно так же. Джино от этого вовсе не полегчало. Он всегда тяжко переживает несчастье с детьми, поэтому Лео пораньше отправил его домой, посмотреть на собственных детей, прикоснуться к ним, поговорить, мысленно повторяя «Слава Богу, слава Богу». У Магоцци не имеется ни детей, с которыми можно было бы поговорить, ни Бога, которого следует благодарить, поэтому он торчал на службе до 8 часов, делал звонки, листал протоколы опросов и предварительные заключения криминалистов, стараясь найти ниточку, намек на мотив или на подозреваемого в убийстве совершавшего пробежку парнишки. Пока пусто. Бегун Джонатан Бланшар — почти карикатурный идеал примерного добропорядочного гражданина. Студент семинарии, совмещавший учебу с работой по 20 часов в неделю. Господи помилуй, по средам и субботам добровольно трудился в приюте для бездомных. Если не торговал наркотиками с кухонного черного хода, не отмывал на бесплатных супах мафиозные деньги, то следствие в тупике. Наконец, озадаченный и огорченный Магоцци сдался. Пошел в свой скромный штукатуренный дом в верхней части Миннеаполиса, съел разогретый в микроволновке обед, просмотрел почту, полез по шаткой приставной лестнице в художественную мастерскую в мансарде. До развода он писал в гараже. Летом, прихлопывая комаров, зимой окружая себя обогревателями, которые удваивали счета за электричество. В тот день, когда Хитр ушла вместе со своим отвращением к скипидару и повышенной чувствительностью к любым химическим веществам, кроме парфюмерии из бутика «Ланком», перетащил живописные принадлежности в дом, разложил и расставил в гостиной. 2 месяца там и писал, просто используя представившуюся возможность. Перебрался на чердак только после того, как засахаренные фрукты приобрели минерально-спиртовой вкус. Откинув крышку люка, глубоко вдохнул для успокоения, смакуя теплый едкий запах скипидара и масляных красок, пропитавший воздух. Настоящая ароматерапия. Почти в 2 часа ночи вымыл кисти и, выбившись из сил, заполз в постель. Осенний пейзаж остается пока только пятнами красок, мазней, но скомпонован очень неплохо, заключил он, погружаясь в сон. Проснулся в 4 с минутами от пронзительного телефонного звонка у кровати. На мгновение подумал, не заглушить ли его навсегда, расстреляв из 9-миллиметрового пистолета, но мечта рассеялась. Он потянулся к трубке, припоминая, был ли в истории телекоммуникаций хоть один случай, когда ранний звонок приносил добрые вести. Едва ли. Хорошая новость всегда обождет, плохая — никогда. Магоцци слушает. «Поднимай задницу, Лео, тащи ее на кладбище Лейквуд», — раздался в трубке голос Джина. «На сей раз настоящий бенгальский огонь. Бригада из управления уже выехала». «Вот дерьмо». «Дерьмо! Лучше не скажешь, дружище!» Магоцци со стоном откинул теплое одеяло, затрясся, покрывшись гусиной кожей, надеясь на холоде прийти в сознание. «Почему у тебя, черт возьми, такой тон, будто ты час назад уже встал?» «Догадайся. Полночи с сюрпризом не спал». Джина имел в виду 6-месячного сына, неожиданно появившегося на свет через 13 лет после предыдущего. Магоцци испустил долгий страдальческий вздох. «Кофе будет?» «Будет. Моя святая жена как раз термосы наливает, пока мы с тобой разговариваем. Надень парку, холод собачий». Через 30 минут Магоцци и Джина стояли на кладбище Лейквуд, глядя в ошеломленном молчании на гигантскую каменную статую ангела с распростертыми мощными крыльями. На одном крыле лежала мертвая девушка, свесив по обе стороны руки и ноги. Лицо частично закрыто светлыми, запачканными кровью волосами. Красное платье, нейлоновые сетчатые чулки, туфли на высоченных шпильках. Место преступления заливал яркий белый свет ламп на высоких алюминиевых треногах, отчего жуткая картина приобретала сюрреалистический вид. Магоцци не мог отделаться от ощущения, что попал на съемочную площадку Кубрика или какого-нибудь дешевого фильма ужасов. Примечание. Кубрик Стэнли. Годы жизни 1928-1999. Американский кинорежиссер, сценарист, автор непревзойденных по технике и масштабу фильмов, среди которых «Заводной апельсин», «Космическая Одиссея» и прочее. Конец примечания. Взглянул на потрескавшиеся могильные плиты, освещенные прожекторами, заметил легкие струйки тумана, вьющиеся вокруг них по земле. Пару раз сморгнул, стараясь развеять картину, потом сообразил, что туман настоящий. Порой на реальном кладбище стелится реальный туман, такой же, как в кино. Джина хлебнул кофе. Господи Иисусе, похоже на какую-то культовую чертовщину. Джимми Грим из криминалистической бригады старательно кружил у могильной плиты, собирая пинцетом вещественные доказательства и раскладывая по прозрачным пакетикам. Анантанант Рамбахан, стоя в сторонке в ожидании, когда Джимми закончит, меланхолично кивнул детективам. Нынче утром никакой дружеской болтовни. Магоцци взглянул вверх на тело. «Молоденькая», — тихо вымолвил он, — «совсем ребенок». Джина присмотрелся, подумав, не намного старше Хелен, и сразу же выбросил из головы эту мысль. 14-летней дочке не место в воображении рядом с мертвыми девушками. «Господи!» — снова шепнул он. Магоцци подошел чуть ближе, исследуя темные потеки на боку ангела. Кто ее обнаружил? С благодарностью за вопрос, отвлекший от неподобающих мыслей, Джина кивнул на 2 перепачканных парнишек из колледжа в куртках с буквами U of M. Примечание. U of M – Миннесотский университет. Конец примечания. Полицейский в форме расспрашивал тощего, долговязого блондина, а тот, что пониже темноволосый, стоял на четвереньках, сотрясаясь от сухой рвоты. Магоцци причмокнул, искренне сочувствуя мальчикам. Через сколько лет их перестанут мучить ночные кошмары? Может быть, никогда. «Давай с ними поговорим и отпустим несчастных придурков». Полицейский благодарно оглянулся на подошедших детективов. «Они в вашем полном распоряжении». Он склонился поближе и доверительно проговорил. «Хотите совет? Разговаривайте с Белобрысом. Его зовут Джефф Расмуссен. Другой, пьяный как поросенок, вы наверняка заметили, что при каждом вопросе его выворачивает наизнанку.